Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 110. Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Евангелие от Марка, 6 глава, 37 стих. Двести динариев подсчитал умеющий быстро считать ученик. Некоторые люди всегда скоры на подсчитывание копеек, которых у них нет. Если нужно совершить какое-нибудь святое дело, то наши маловерные виртуозы по вычислениям тут как тут со своей сметой затрат и умным перечислением серьезных недостатков. Мы мастера считать, если наша вера мала. Где взять нужную сумму? Где нам здесь, в этой пустыне, найти хлеб? Это казалось ученикам безрассудной идеей – подготовить пир для 5000 человек, когда вокруг нет ничего, кроме песка и камней. Не кажется ли еще более абсурдным, что Церковь Иисуса – должна евангелизировать такой город, как Лондон? Возможно, некоторым из вас так не кажется, но если бы вы жили среди крайней бедности в восточной части Лондона, тогда подумали бы, что самый тяжелый вопрос – как евангелизировать эту погибшую толпу? Приказ звучит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Божье намерение заключается в том, чтобы познание Господа покрыло всю землю, как вода покрывает морское дно. Это смелый план, ошеломляющий думающих, кажущийся невозможным для математиков, трудным даже для верующих. Если бы толпа народа не была накормлена, то наш Господь упустил бы огромную возможность проявить свою милость. Милость не ограничена. И если она находит возможность, то проявляет свою силу. Голодающая, утомленная толпа. Какая возможность для проявления сожаления? Господь просто не мог упустить такую возможность проявления своей любви. Его любовь была слишком ревностной, чтобы бездействовать в такой час. Дорогие братья, какую возможность проявить сияние Божьей милости предоставляет нам нынешний век? Какую глыбу мрамора представляет собой огромный мир для беспредельного скульптора?